Гарри чуть не расхохотался во весь голос. Ему стало так легко, что он мог бы сейчас воспарить безо всякой метлы. Он был в безопасности. Снег не осмелится причинить ему вред в присутствии Дамблдора. Наверное, именно потому снег выглядел таким раздосадованным, когда команды вышли на поле. Даже Рон заметил с трибуны, что снег вне себя. «Никогда не видел его таким злобным», — прошептал Рон, обращаясь к Гермионе. «Смотри, они начинают! Ой!» Кто-то сзади ударил Рона по затылку. Разумеется, это оказался Малфой. «О, Уизли! Извини, я тебя не заметил!» На лице Малфоя была издевательская усмешка. Стоявшие рядом с ним Гойл и Крэбб тоже ухмылялись. «Интересно, как долго Поттеру удастся удержаться на метле на этот раз?» — громко спросил Малфой, зная, что Рон, Гермиона и Невилл прекрасно его слышат. «Кто-нибудь хочет поспорить? Может, ты, Уизли? Хотя да, спорить-то тебе не на что!» Рон не ответил. Он внимательно смотрел на поле, где снег только что наказал Гриффиндор штрафным очком за то, что Джордж Уизли отбил Бладжер в его направлении. Гермиона, которая сидела, положив руки на колени и скрестив все пальцы, не сводила глаз с Гарри. Тот кружил над остальными игроками, оглядываясь по сторонам в поисках своего мяча. «Кажется, я понял, по какому критерию в Гриффиндор набирают сборную по квиддичу», — громко заявил Малфой несколько минут спустя, когда снег снова наказал Гриффиндор штрафными очками, причем абсолютно без повода. «Жалость! Вот чем они там руководствуются. Вот возьмем Поттера, он сирота. Возьмем близнецов Уизли, они абсолютно нищие. Так что странно, что они не взяли в команду тебя, долгопупс. Ведь у тебя начисто отсутствуют мозги». Невилл густо покраснел, но все-таки нашел в себе силы повернуться к Малфою. «Я стою десятка таких, как ты, понял?» — пробормотал он, запинаясь. Малфой, Крэбб и Гойл покатились со смеху. Невилл неуверенно посмотрел на Рона. Рон почувствовал его взгляд, но просто не мог отвести глаза от происходившего на поле. «Разберись с ним сам, Невилл!» — шепнул он. «Знаешь, долгопупс, если бы мозги были из золота, ты бы все равно был беднее Уизли, а это показатель!» — не успокаивался Малфой. Рон так переживал за Гарри, что нервы его были напряжены до предела. «Я предупреждаю тебя, Малфой!» — прорычал он, на секунду отворачиваясь от поля. «Еще одно слово! Рон!» — вдруг воскликнула Гермиона. «Смотри на Гарри!» Гарри внезапно устремился вниз, красиво войдя в пике, на которое зрители отреагировали аплодисментами, восторженными воплями и изумленными криками. Гермиона вскочила с места, не понимая, что происходит, а Гарри пулей несся к земле. «Тебе повезло, Уизли. Кажется, Поттер заметил на поле мелкую монетку», — растягивая слова, произнес Малфой. Рон не выдержал. И прежде чем Малфой понял, что происходит, Рон уже сидел на нем, придавливая его к земле. Невилл несколько мгновений колебался, а потом кинулся ему на помощь. «Давай, Гарри!» — завопила Гермиона, глядя, как Гарри летит, набирая скорость прямо на Снегга. Она уже поняла, что это он сам направил метлу вниз, и нервное напряжение сменилось ликованием. Она даже не замечала, что позади нее идет ожесточенная борьба, и по земле катается клубок из пяти тел, из которого беспрестанно вылетают поднятые кулаки и доносятся звуки ударов и вскрики. А там, в небе над полем, Снег как раз разворачивал свою метлу, в последний момент заметив что-то золотое, просвистевшее мимо его головы, а в следующую секунду пролетевший мимо профессора Гарри вышел из пике, победно вскинув руку, в которой был зажат снитч. Трибуны взорвались криками и аплодисментами. Они никогда не видели, чтобы снитч поймали в самом начале игры. Похоже было, что Гарри Поттер установил рекорд. «Рон, Рон, где ты? Игра закончилась! Гарри выиграл! Мы выиграли! Гриффиндор вышел на первое место!» Радостно вопила Гермиона, подпрыгивая на сиденье, а потом кинулась обнимать сидевшую перед ней Парвати Патил. Гарри, спустившись, спрыгнул с метлы. Он никак не мог поверить в то, что произошло. Ему все удалось. И игра закончилась, не продлившись и 5 минут. Гарри оглянулся, услышав позади крики. На поле выбегали болельщики Гриффиндора. И тут он заметил приземляющегося неподалеку Снегга.